Они бежали по темным аллеям, не разбирая дороги, или это только Всеволод не разбирал, а Татьяна все видела очень хорошо, как кошка ночью. В ней было что-то кошачье, может, грация, а может, решительность и какая-то убийственная отчаянность. Как бы то ни было, она летела вперед, а он не сопротивлялся. Он лишь спросил, задыхаясь от быстрого бега. «Мы куда?» «В часовню». «В часовню?» «Что она знает про часовню? Откуда вообще знает?» «Там Митяй! Нам нужно спешить!» Он не стал спрашивать, кто такой Митяй, как не стал спрашивать, откуда она знает. Доверился. После того, что случилось с ним в тумане, доверять этой девочке он мог безоговорочно. Наверное, ему она тоже доверилась, если взяла с собой. Или просто выхода у нее другого не было. Может, без него ей было бы проще и легче? Может, он для нее сейчас обуза? «Я не знаю, где дядя Гриша». Ее голос тоже сбивался от быстрого бега. «Боюсь, с ним случилось что-то страшное. Но я знаю, где искать Митяя. Надеюсь, что знаю. Только надо спешить, Севочка». «Севочка». Так ласково его называла только мама, а теперь вот и Татьяна. Она его Севочка, а он ее Татьяна. Забавно. Они уже почти справились, почти добежали до часовни, когда из тумана им навстречу вынырнули две черные молчаливые тени, не псы фон Клейста, овчарки охраны. Всеволод дернул Татьяну за руку, пытаясь остановить, толкнуть к себе за спину, но она высвободилась с какой-то удивительной легкостью, заступила псам дорогу, замерла. Он тоже замер, готовый к страшному, но страшное не случилось. Псы упали на землю, словно натолкнулись на невидимую преграду, прямо в прыжке натолкнулись. Упали, заскулили, на брюхах поползли к Татьяниным ногам. «Они не виноваты», — сказала она шепотом. «Не виноваты, что у них такие хозяева. Пойдем». Теперь уже она схватила Всеволода за руку, потянула за собой, псы остались лежать на земле. В часовне было светло, насколько это вообще возможно поздним вечером. В стрельчатые окна пробивался лунный свет, туман гасил его яркость, но все же света хватало, чтобы осмотреться. «Мы искали», — сказал Всеволод шепотом. «Мы с Григорием здесь все обшарили». Ему было важно, чтобы она поняла, он тот, кому Григорий доверил свою тайну. Ему доверил, ей нет, но она все равно знает больше. Откуда знает? Татьяна ничего не ответила. Она стояла в самом центре просторного помещения, словно бы прислушиваясь к чему-то. Точно прислушиваясь, потому что глаза ее в этот момент были закрыты. Как она собирается искать тайный вход с закрытыми глазами? Что за несусветная глупость? Она не собиралась искать. Она точно знала, где искать. Через мгновение она двинулась в дальний угол, в тот самый угол, который они с Григорием осмотрели первым. Они осмотрели, а она знала. Тонкие пальцы заскользили по кирпичной кладке, так слепые люди изучают попавшийся им на пути незнакомый объект. Татьяна изучала недолго и, кажется, ничего не сделала, а часть стены пришла вдруг в движение, и через несколько мгновений перед ними оказался узкий черный проем. Пройти в него можно было лишь нагнувшись, но можно. Оттуда из темноты тянуло холодом и сыростью. К сырости примешивался какой-то тяжелый, тошнотворный запах. Татьяна уже шагнула было к проему, но Сева крепко сжал ее руку, сказал тихо, но твердо: «Я вперед». Она не стала спорить. В ее синих глазах ему почудился страх и неуверенность. Девчонка, очень смелая, очень необычная, но все равно девчонка. А он мужик, он должен принимать решения и действовать. Лестницу в темноте было не разглядеть. Приходилось двигаться на ощупь, шаря рукой по влажным каменным стенам, нащупывая ногами края узких и крутых ступеней. Здесь под землей было не только темно, но еще и очень тихо. Так тихо, что Всеволод отчетливо слышал биение своего сердца, своего Татьяниного и, кажется, еще чьего-то. Сначала он пытался считать ступени, но потом решил не отвлекаться. А когда лестница закончилась и ноги ступили на ровную поверхность, Всеволод увидел крошечный огонек. В первый момент показалось, что это свеча, но очень скоро он понял, что это стоящая на земляном полу керосинка. Керосина в ней оставалось немного, поэтому огонек был такой слабый, но света его еще хватало, чтобы разглядеть дубовую дверь, запертую на тяжелый железный засов. Позади шумно вздохнула Татьяна, к крепко-крепко сжала его руку. «Все будет хорошо», — сказал Всеволод одними губами, но Татьяна его услышала, подошла вплотную, так близко, что он почуял тонкий аромат, исходящий от ее волос. Сказать по правде, они рисковали, спускаясь в подземелье вообще без оружия. Если бы Татьяна дала ему время, чтобы подумать, он бы не допустил такой непростительной ошибки. Но теперь уже поздно. Теперь в нем росла и крепла уверенность, что даже сейчас они, возможно, уже опоздали. «Отойди подальше», — сказал он все так же шепотом и решительно положил руку на засов. Татьяна снова шумно вздохнула, но шаг назад сделала, подняла с земли керосинку, освещая дверь, а Сева всем своим весом навалился на засов. Сначала показалось, что ничего не происходит, а потом засов с тихим скрежетом начал медленно сдвигаться в сторону. Сева приготовился. К чему? Да к чему угодно, но в первую очередь к нападению, к тому, что из двери на них ринется нечто страшное. Ничего не произошло, никто не ринулся. Тишину снова нарушало лишь бешеное биение их сердец, а потом раздался голос. Он был слабый, скрипучий и злой. «Ну чего не входишь, упырина фашистская?» За спиной у Всеволода тихо всхлипнула Татьяна, всхлипнула, оттолкнула, протискиваясь мимо него в дверной проем. «Митяй!» — позвала она шепотом. «Митяй, это я, Таня Барташова!» «Танька?» — в голосе мелькнуло удивление, но тут же сменилось злостью. «Снова морочишь, упырина! Не понял еще, что не поддаюсь я на твои чертовы штучки!» А Татьяна уже подняла керосинку высоко над головой, давая возможность Митяю рассмотреть себя, а Всеволоду рассмотреть Митяя. Он увидел его не сразу. Взгляд шарил по утопающей в тенях комнате. Кровать, кресло, шкаф с книгами, стол. На столе бутыль с чем-то прозрачным и огрызок хлеба, к которому воровато крадется тощая крыса. Где же Митяй? Митяй сидел на старом полуистлевшем ковре, прижавшись спиной к каменной стене, обхватив руками колени. Изможденный, грязный, с диким взглядом и всклокоченными белыми волосами, с исполосованной, покрытой рубцами и ранами шеей. «Митенька, это в самом деле я?» Татьяна шагнула к нему, а он дернулся, словно уклоняясь от удара. «Митяй, я тебе не мерещусь. Мы тебя нашли!» Она присела перед ним на корточке, протянула руку, но всклокоченной головы Митяя так и не коснулась. Митяй оскалился совершенно по-звериному, кинулся вперед с рычанием, опрокидывая Татьяну на спину, вышибая из ее рук керосинку. «Упырина!» — рвались из его горла почти нечленораздельные звуки. «Убью, гадину! Голыми руками придушу!» Он и пытался придушить. Тянул к Татьяниной шее пальцы с обломанными ногтями, скалил крепкие белые зубы. Ступор прошел быстро. Всеволод схватил Митяя за плечи, потащил, поражаясь, откуда столько яростной силищи в этом тщедушном наполовину обескровленном теле. Теперь он точно знал, что делал фон Клейст с этим пацаном. Век бы такое не знать. Но вот она, правда. И жить им всем с этой правдой до самой смерти. Возможно, и жить-то осталось недолго. А пламя, вырвавшееся из стеклянного плена керосиновой лампы, уже с жадностью лизнуло ковер, шустро рвануло вверх по мятой скатерти, прогоняя со стола крысу, запахло дымом. Татьяна сидела на полу с широко открытыми глазами и, словно бы не замечала происходящего, смотрела в пустоту перед собой, не помогала усмирять Митяя, не тушила пожар. Значит, придется Севе самому. «Прости, друг!» — прохрипел Всеволод и со всей силы врезал Митяю под дых. Такого вот буйного и брыкающегося ему из подземелья не вытащить. А тащить, похоже, придется не только Митяя, но еще и Татьяну, так не кстати провалившуюся в забытье. Из подземелья тащить и из пожара, потому что комната стремительно наполнялась дымом, и уже сейчас дышать было тяжело. А где-то высоко над головой слышался собачий лай. Нет, не лай, яростное рычание. «Таня!» Всеволод потянул Татьяну с пола, поставил на ноги. «Таня, нужно уходить!» В одиночку ему не справиться. Нести на руках он сможет только кого-то одного, и за вторым вернуться уже точно не успеет. Теперь уже рычал сам Всеволод, потому что нет ничего страшнее такого вот выбора. Ему не пришлось выбирать. Слава богу, Татьяна пришла в себя, дернулась, вздохнула полной грудью, прошептала. «Надо уходить». Вдвоем они подхватили обмякшего Митяя под мышки, вытащили из темницы. Всеволод ринулся было к лестнице, туда, где псы и наверняка немцы, но Татьяна тронула его за руку, покачала головой. «Подержи его», — велела, выныриваясь под руки Митяя и всем телом прижимаясь к глухой стене. Руки ее снова скользили по кирпичной кладке, только на сей раз немедленно, а торопливо. «Нашла», — сказала она, оборачиваясь и отступая на шаг. Она отступала, а стена отодвигалась, точно так же, как в часовне. Только проем здесь под землей оказался еще меньше. Крысиный лаз, а не проем. Но им хватило. Первым в проем просунулся Всеволод, потащил за собой Митяя, подал руку Татьяне. Она юркнула в лаз быстрой змейкой и снова принялась шарить по стене. Дух они перевели лишь когда стена стала на место, отсекая и сделавшийся невыносимо горячим воздух и сизый дым и вопль ярости. Кричал человек. Или не человек. Фон Клейст оплакивал потерянную добычу. Всеволод хотел спросить, что дальше, но в темноте к губам его прижался холодный пальчик. «Молчи, не привлекай внимания». Вот что она хотела, но не могла ему сказать, а потом и сказала уже на самое ухо, едва слышно. «Нам нужно идти». И двинулась вперед в непроглядную темноту еще одного подземного хода. Всеволод поудобнее перехватил Митяя и шагнул следом, надеясь, что в этой кромешной тьме они не заблудятся и не расшибутся. Шли долго, ему показалось, что целую вечность, а потом что-то начало меняться. Нет, тьма по-прежнему оставалась абсолютной, изменился воздух. Из дымно-затхлого с каждым шагом он делался все свежее и холоднее. Наверное, это означало, что выход где-то поблизости. Ведь Татьяна должна знать, что делает и куда ведет их маленький отряд. Татьяна знала. У Татьяны просто не хватало сил, чтобы открыть самую последнюю дверь. Она так и сказала. «Сева, тут люк над головой. Я не смогу. Нужен мужчина». «Нужен мужчина». Наконец-то и он пригодился. «Поддержи его». В темноте он притулил Митяя к стене, нашарил Татьянину руку. «Где люк?» «Прямо над нами». На мгновение лицо Севы опалило жаркое дыхание, а щеки коснулись нежные губы, а может, показалось. В этом подземелье реальность искажалась, превращая нереальное в реальное и наоборот. Всеволод вскинул руки, нашарил над головой деревянный люк, уперся ладонями, поднажал. В какой-то момент показалось, что ничего не выйдет, что там над головой тонны и тонны земли, что они погребены тут заживо. Но нахлынувшую было панику тут же сменила надежда, потому что люк начал поддаваться, а в образовавшуюся щель хлынул свежий воздух и мутный лунный свет. Всеволод высунул голову. Подземный ход заканчивался в оранжерее, в самом дальнем ее углу за голым остовом какого-то куста. Наверное, летом, когда куст разрастается, люк этот будет совсем незаметен. Впрочем, он и сейчас незаметен, нужно лишь забросать его землей. Сева выбрался первым, помог Татьяне вытащить на поверхность уже начинающего приходить в себя Митяя, помог ей самой. Потянул вверх, прижал к себе, задержался чуть дольше приличного, принюхиваясь к тонкому травяному аромату, исходящему от ее кожи. Отпустил бы раньше, но она замерла, не вырываясь, только сердце ее билось часто-часто. «Луна!» Из ступора их вывел сиплый голос. Митяй сидел на земле, запрокинув белое лицо к небу. «Настоящая луна, что ли?» «Настоящая». Татьяна выскользнула из Севиных объятий, бросилась к Митяю. «Снова морочишь, да?» В голосе Митяя слышалась тоска. «Показываешь всякое». «Не морочу, Митенька». Татьяна встала перед ним на колени. «Не морочу. Посмотри на меня. В глаза мне посмотри, и сам все поймешь».